Глава 22. «Доброе утро», — пожелал Витя, прислонившись к моей щеке своей. Я бы не утверждала так однозначно. Голова раскалывалась на две части, а во рту ужасно сушило. Хотелось провалиться сквозь землю, а никак не теплых объятий. «Понимаю. Выпей воды и таблетку. Можешь умыться, а я пока завтрак тебе в постель принесу». Сил, чтобы восторгаться этими словами, у меня не было, так что я залпом осушила стакан воды и поплелась в ванну, придерживая все стены, что были по пути. Каким-то чудом мое лицо не опухло и не походило на искусанную пчелами морду собаки. Косметика, конечно, размазалась, и прическа была такая, будто я вчера падала с сеновала головой в компост, но все это было делом поправимым. Да и, честно говоря, общее состояние быстро пришло в норму после таблетки и умывания холодной водой. Но вот радоваться этому я не спешила. Сейчас, будучи в трезвом уме и светлой памяти, выходить к Вите было вдвойне неловко. События прошедшего вечера не затерялись в памяти, и я отчетливо помнила все, что говорила и делала. «Ну, не такую уж ерунду я говорила», — пыталась убедить себя, глядя на отражение в зеркале, но щеки предательски покрывались пунцовым румянцем, когда я вспоминала вчерашний разговор. Витя ждал меня в комнате с кружкой ароматного травяного чая и тарелкой куриного бульона. «Поешь, это поможет». «Спасибо, мне уже полегче». Я присела на край кровати и склонилась над своим импровизированным завтраком на тумбочке. «Мы ночевали в одной кровати, да?» «Угу». «Чтобы ты не бросилась под машину или еще чего под другого мужика». Мужчина рассмеялся, а я еще ниже склонилась над тарелкой, чтобы не выдать румянец на щеках. «Прости меня». «Да ладно. Надеюсь, это было не всерьез. Хотя бы про машину». «Про машину точно не всерьез. А все остальное вчера было вполне серьезно». «И про мужика?» Витя округлил глаза от удивления. «Нет, конечно. Но про мои чувства — вполне. Это признание далось мне нелегко. Но я подумала, что раз уж вчера мне не было стыдно говорить все это, сегодня я найду в себе силы повторить. Так что сейчас, отставив тарелку в сторону, я со всей серьезностью во взгляде смотрела на Витю, который пытался быть строгим и изо всех сил скрывал улыбку. «Я тоже вчера был серьезен. Ты искренне мне нравишься, и я не хочу тебя отпускать. Если ты изменила свое мнение и готова попробовать...» «Готова». Я активно закивала и придвинулась ближе к мужчине. «С тобой попробовать мне не страшно». «Пожалуй, это самые приятные слова, что ты мне говорила». «Привыкай. Теперь буду не только занозой в твоей заднице, но и предметом сердечных воздыханий». Витя уже с нескрываемой улыбкой притянул меня к себе и нежно поцеловал. «И спасибо тебе, что вчера не воспользовался моим состоянием. Хоть я и впрямь была не против, это мужской поступок». «Иначе я не мог. Но таю надежду, что ты повторишь все то же самое, будучи в трезвом уме». «Посмотрим», — хитро усмехнулась я. «Может быть, это был твой единственный шанс? Тогда придется опьянить тебя моими поцелуями». В этот раз мы целовались уже куда более уверенно, нежась в кровати и наслаждаясь друг другом. Приготовления к финалу съемок шли полным ходом. Декораторы украшали зал в доме, Маша ежедневно посещала репетиции и примерки. Создавалось впечатление, что мы и впрямь выдаем ее замуж. Я участвовала в этом всем постольку-поскольку. У меня были дела и поважнее. С Витей мы почти не выходили из дома, наверстывали упущенное, нежась в объятиях друг друга, глядя фильмы. Мы находили чем заняться. Афишировать наше взаимодействие я не хотела. Стоит Кириллу об этом узнать, как в финале жениха себе выберет не Маша, а я. Мне лишнее внимание было не нужно. Не скрывалась я разве что от дедушки и Кости, но в них была уверенность, они не проболтаются. «Я очень волнуюсь», — честно призналась Маша утром в день съемок финала. «Все самое сложное уже позади», — заверила я. «Ты ведь определилась с выбором, все хорошо». «Если честно, нет». Маша опустилась на стул, поднимая подол пышного платья к себе на колени. Я думала, что определилась, но это как будто не мое решение. Это еще почему? Я опустилась на колени перед сестрой и заглянула ей в глаза. Поделись со мной, я тебя выслушаю. Да потому что я выбирала не то, кто нравится, а по остаточному принципу. Этот глупый, этот толстый, этот какие-то схемы проворачивал, и осталось то, что осталось. Нет, они хорошие все, конечно, но это не то, понимаешь? Машка, насильно мил не будешь. Зачем тебе это все, если сердце не лежит? Попробовать? Если твое, он тебя и после шоу найдет, — отрезала я. Сестренка, ты заслуживаешь быть счастливой, поэтому поступай так, как знаешь. Шоу сегодня кончится, а твоя жизнь продолжится. Не наломай с ней дров. Страшно что-то изменить. Вдруг не получится. Или ты станешь счастливой. Никто не знает. Поэтому действуй. Я оставлю тебя одну. Подумай пока. Обняв сестру на прощание, я расправила складки платья и ушла в соседнюю комнату, где Кирилл с командой проверяли аппаратуру. Я не знала, говорил ли брат с Машей, наверняка у него есть свое видение финала, которое может отличаться от представлений невесты. Нельзя, чтобы из-за его давления она совершила неправильный выбор. «Кирилл, можно тебя на пару слов?» «Угу». «Да». «Парни, картинку проверьте и готовьтесь к съемке». «Что хотела, Ален?» «Скажи честно, ты дал Маше какое-то задание на финал?» «Почему сейчас об этом речь?» Непонимающе качнул головой мужчина. «Ответь на мой вопрос». «Ну, да, я дал ей пару советов. Все-таки мы шоу снимаем». «Только это для тебя шоу, а для Маши это ее жизнь. Пожалуйста, не дави на нее с решением. Пусть поступит так, как считает нужным». «А в последней серии мы что покажем? Рецепт свадебного каравая вместо ожидаемого финала?» «Если для тебя так важно шоу, хочешь, я могу с кем-нибудь на камеру поцеловаться. Только от сестры отстань». «С кем-нибудь конкретным?» «Если бы ты смотрел чуть шире, чем съемочная площадка, может быть, и знал бы». С горечью в голосе ответила я. Больше вести разговор мне было не о чем, так что я, подобрав платье, покинула место съемок и вышла на улицу, где сейчас моросил мелкий дождь. В мои планы не входило раскрывать отношения с Витей, но как-то само собой вырвалось. В конце концов, от нас не убудет. И если это убережет Машу от ошибки... «Привет!» У одного из домиков я нашла Витю, который непринужденно болтал о чем-то со своим другом. «Хотела кое-что обсудить с тобой». «Сейчас?» «Угу!» — нервно кивнула я, отходя в сторону. Витя был взволнован и явно видел мои эмоции, так что взял за руку и крепко сжал в поддерживающем жесте. «Что случилось?» «В общем, возможно, нам придется поцеловаться на камеру». Начала я с самого конца, тут же строя извиняющееся лицо. «Так, очень интересно. А подробнее?» Витя скрестил руки на груди и спиной оперся о стену дома. «В общем, Маша сомневается в своем выборе, а Кирилл ради шоу давит на нее. Я не хочу, чтобы она совершила ошибку, поэтому ляпнула, что если нужно шоу, я могу кого-нибудь поцеловать на камеру». «Надеюсь, под этим кем-то подразумевался я», — рассмеялся мужчина. «Вряд ли кто-то, кроме тебя, согласится». «Язва ты моя. Если так надо, поцелуемся. Почему нет? От меня не убудет. Думаю, после целого шоу с моим участием один поцелуй на репутацию не повлияет». «Спасибо, ты у меня самый лучший!» Я прильнула к мужчине с нежным поцелуем, чтобы отрепетировать, как мы будем делать это на камеру. «Запомни эти слова и повторяй их почаще». «Обязательно!» Мы вернулись к Яше, который не очень-то заинтересованно разглядывал других женихов, которые бродили по территории. Витя без стеснения притянул меня в свои объятия и спрятал от мелкого накрапывающего дождя. Не знаю, был ли Яша в курсе, но мужчина совсем не удивился. Только по-свойски хмыкнул и улыбнулся. «Кстати, ты проиграл спор. Я продержался месяц в деревне, так что должен мне желание». «Так уж и продержался», — протянул Яша. «В Москву несколько раз гонял. Девчонку городскую себе тут нашел». Мы одновременно посмотрели на мужчину с нескрываемым осуждением, на что он безапелляционно поднял руки вверх. «Ладно, ладно, давай сюда свое желание. Свадьбу нам потом оплатишь». «Ага, только если она в этой деревне проходить будет». «Если свадьба будет в этой деревне, меня на этой свадьбе не будет», — посмеиваясь, предупредила я. «А если не в деревне, то придешь?» «Ну а какая свадьба без невесты?» Витя посмотрел на меня влюбленными глазами и подарил чувственный поцелуй. Сниматься для финала проекта было волнительно. Я искренне переживала за сестру и ее выбор, да и, если честно, уже начинала скучать по этой суматохе и творческой атмосфере. Но все когда-нибудь заканчивается. «И теперь, когда все съемочные дни шоу позади...» — поставленным голосом произнесла я. «Маша, ты готова сделать свой выбор?» Я уступила сестре место перед камерой, а сама на трясущихся ногах отошла в сторону, где стоял Кирилл. Девушка осмотрела всех присутствующих оценивающим взглядом и, набрав полные легкие воздуха, начала свою заранее подготовленную речь. Пока Маша говорила обо всех женихах, я ощущала, как сердце бешено разгоняется до сотни ударов в минуту. Ноги подкашивались, а тело покрывалось холодной испариной. Я в жизни так никогда не переживала. «Успокойся», — одернул меня Кирилл, когда я начала нервно топтаться на месте. «Не замуж ее выдаем, в конце концов». «Стоит ей сделать выбор, как родители тут же дадут благословение и разнесут молву по всей деревне. А там оглянуться не успеем, как будем сидеть за одним столом и есть запеченного на вертеле прошку с яблоком во рту». Кирилл только тяжело вздохнул и надел наушники, чтобы меня не слышать. «Я очень благодарна шоу за этот опыт, за новые знакомства, за эмоции, которые я здесь испытала. Но сегодня я приму самое сложное и, надеюсь, самое правильное для себя решение. По окончании этого проекта я хочу остаться одна». По залу прокатилась волна перешептываний и удивленных вздохов, а я с нескрываемой гордостью смотрела на сестру, которая сейчас выглядела по-настоящему счастливой и спокойной. «Иди, скажи что-нибудь!» Кирилл подтолкнул меня в кадр, пока эмоции на лицах мужчин еще не рассеялись, и мне пришлось импровизировать. «Что ж, не все сказки кончаются словами «долго и счастливо», — подытожила я. «Порой к тому, чтобы быть счастливым, приходится идти очень и очень долго. Но нужно всегда помнить, если закрылась одна дверь, это еще не конец пути. Нужно лишь найти открывшуюся дверь». Оставив присутствующих в недоумении, я удалилась со съемочной площадки в комнату, куда ушла Маша. Девушка сидела в кресле, пытаясь распустить ленты корсета, плотно сковывающего ее грудь. «Давай помогу». Я опустилась на колени рядом с сестрой. «Как ты?» «Взволнована, но думаю, что поступила правильно. Мне так кажется». «Значит, все хорошо», — поддержала я сестру. «Всегда нужно поступать так, как велит сердце». «Надеюсь, что весь этот проект был не зря, и если я не нашла свою любовь, то, может быть, ее нашла ты? Уже знаешь?» — рассмеялась я, ощущая, как к щекам приливает кровь. Костик проболтался, но я обещала никому не говорить. «Я правда очень и очень за тебя рада. Надеюсь, ты счастлива?» «Счастлива», — подтвердила я. В этот момент дверь в комнату открылась, а на пороге появился Кирилл. За ним стоял взволнованный Витя с Яшей и маленьким Костиком, который не знал, куда пристроить вверенную ему коробочку. «Маш, все в порядке», — уточнил старший брат. «Да, в порядке. Прости, что так, но я действительно не смогла влюбиться в кого-то из них». «Да ладно, они это как-то переживут. Главное, чтобы ты была счастлива». «Ну что, мне любовь на камеру играть надо?» — нехотя уточнила я, поднимаясь с пола в объятия Вити. «Если сама хочешь», — отмахнулся брат. «Я не заставляю. Шоу — это работа, а для меня главное — семья». Я улыбнулась и положила голову на плечо Кирилла, легонько приобняв. «Выходит, что все? Мы все сняли?» «Ага, осталось только интервью со всеми участниками проекта», — напомнил брат. «Ну, раз поцелуй мы снимать не будем, Кость, дай, пожалуйста, коробочку». Витя обратился к моему младшему брату, и тот старательно извлек из кармана брюк маленькую бархатную коробочку, в каких обычно дарят ювелирные украшения. «Это тебе, в знак моих искренних чувств и серьезных намерений». Не скрывая улыбки, я открыла коробочку и буквально замерла на месте, потому что увидела сережки, которые запали мне в душу, когда мы выбирали подарок Ангелине. «Когда ты успел их купить?» — удивилась я. «Когда ты ходила на собеседование. Запомнил, как они тебе понравились. Спасибо тебе!» — чуть не плача произнесла я, повисая на шее у мужчины. «Ты самый лучший!» «Поцелуйтесь уже!» — рассмеялась Маша, которая сама едва сдерживала слезы от этой сцены. Градус напряжения спал, и под дружные умилительные возгласы мы слились в нежном поцелуе.